залогом нашей любви станет наш сын. Цыган по крови, как ты, волчонок, как я. Я так тебя сильно люблю, что хочется выть. Не верю, что ты когда-нибудь бросишь меня. Залогом нашей любви станет наш сын. С твоей горчицей в глазах и шеей моей. Я так тебя нежно люблю, что плачу, когда ты входишь в меня самым стройным из всех кораблей. Залогом нашей любви станет наш сын. Наш маленький принц тебе камушки прячет в карман. Бредете вдоль моря, боюсь, как бы вдруг не простыл. Наш мальчик, наш кроха небесная, наш талисман. Залогом нашей любви станет наш сын. Станет наш сын.